что пленку взяли на химическую экспертизу. Ну и прекрасно. Не совсем. Галка, знакомая девочка, она на практике здесь, утверждает, что никакой экспертизы по этому материалу у них не проходило. И что? Путает твоя Галочка что-нибудь? Вот и все. Сейчас выясним. Однако выяснить в этот день не удалось ничего. Единственное, что я узнал, материал в порядке. Брака нет. Это подтвердили рабочие на проявке и девочки на копировке. Дальше след терялся. Никто толком не знал, где пленка. Был конец дня, и начальство как ветром сдуло. Я накормил Лену мороженым, забросил ее и свой портфель в гостиницу и пошел бродить по городу. Вечером докладываю Лене. На площади у театра выпил стакан сухого, в чайхане старого города выпил стакан сухого, у мечети в палатке выпил стакан сухого, и сейчас во втором этаже, в буфете, больше не получишь, буду пить одна. Я открою балкон, он открыт. А почему у вас душно, Елена Аркадьевна? Прошу, не называй меня по отчеству, я сразу чувствую себя старой. Ты молодая, Елена, и пленительна. Я знал лишь одну женщину, а разочарован во всех. Я. Я запишу это. Я сейчас принесу блокнот. Потом. Знаешь, сколько времени? Так поздно из номера женщины выходить неприлично, тем более в таком виде. Я пьян? Трезвый ты ко мне бы не ввалился. Мне очень хорошо сегодня, и я хочу, чтобы тебе было так же. Это трудно. Ловлю на слове. Ты не сказала «невозможно». Пей, моя девочка, пей, моя славная. Тише ты, что, обалдел? Нас же выселят. Это же гостиница все-таки. Записни? Ерунда. Это плохое вино. Елена, я тебя поцелую. Нет, я тебя не как женщину. Я поцелую тебя как человека. Если бы не купальник. Я почувствовал его под халатом и тотчас вспомнил купание в Комсомольском озере, загорелую здоровую кожу и белую, недоступную солнцу полоску на груди. Пусть будет все, Лена. Пусть будет сегодня все. Пусть. Потом пьем чай с халабой. Потом я вышел на улицу и сорвал на клумбе розу. Потом стояли на балконе и сочиняли стихи. Конверт раскроешь, из него звезда, как чудо, упадет к тебе в ладони. Потом прескались под душем, потом я расчесывал ее длинные волосы, потом опять пили сухое вино и болтали веселую чепуху. А утром я сказал, я тебе почитаю кое-что из своих записей. Хочешь? Очень. Гостиница просыпается рано. В коридоре гремят ведрами горничные, галдят в холле туристы, звонят телефоны. У стола дежурный трое мужчин. «Это к вам», — сказала дежурная, подавая ключ. «Ко мне?» — переспросил я, несколько удивленный ранним гостям. «Нам нужно переговорить с вами, желательно в номере». «Пожалуйста». «Видно, из газеты или самодеятельности. Нужно будет долго отвечать на вопросы, а там ждет Лена. Я был недоволен». «Садитесь», — буркнул я, когда все трое зашли в номер. «Вы из газеты?» «Мы из управления госбезопасности». Один из них протягивает документ. Форму этой книжки я знал хорошо. Пальцы стали липкие. Вот ордер на арест и на обыск. На стол легли бумаги. «Я могу сообщить своему товарищу, что нет?» «И в связи с чем это все, вы мне тоже не объясните?» «Это, Костров, вы знаете не хуже нас. Все вопросы в управлении». «Пока ехали, я почему-то думал о Витьке из 31-го номера». «Перестань орать!» — кричит тетя Зина. «Перестань орать!» Но Витька не орет уже, он улыбается мне. Стены кабинета разделаны под ясень. Они приятно холодят, помогают забыть о духоте, которая прет в окно от пыльной зелени парка. За столом майор пишет. Вошел совершенно лысый подполковник, похожий на комика-простака. Коротко оглядел меня, сел на диван. «Не без удовольствия посмотрели ваш кинодокумент. Талантливо. На уровне мировых стандартов. чуждых нам